Дорогие дети, прежде чем пойти дальше, я напомню вам немного прошлый урок. Я говорила вам о пророке Илии и о том, как Бог поручил ему поставить после себя другого пророка и указал на Елисея, человека праведного и верующего. Илия устал от бесплодного труда среди израильского народа. Цари в то время были почти все идолопоклонники, таким был Ахав и его жена Иезавель со своими бесчисленными жрецами. После Ахава его сын Ахозия тоже не был праведным человеком, но шел путями своего злого безбожного отца. И все же эти люди были царями над Израилем, и Бог хранил наследников их ради своего обещания, данного Аврааму, Исааку, Якову, а потом Давиду. Ведь Бог обещал, что от царственного рода Давида произойдет Христос-Спаситель, и Он сокрушит власть сатаны. Сатане это было сказано еще в самом начале, в Едемском саду, когда он обманул Еву и ввел грех первых людей. Иногда от царского рода Давида оставался только один человек, и казалось, что весь род безнадежно погиб, и уже ни от кого будет производить искупителя. Сатана обычно радовался в такое время, но всегда напрасно и преждевременно, потому что от одного потомка царя Бог снова восстанавливал род и хранил его до появления Иосифа, земного отца Иисуса, и Марии, его матери. Мы проходим Ветхий Завет, и вам, может быть, кажется, зачем мы это делаем. Кому нужны эти старые, отжившие истории войн и неурядиц, падений и побед израильского народа? Но я хочу, чтобы вы увидели, как Бог на протяжении веков хранил царский род Спасителя, и как Бог остается верным своим вечным обетованием. В самом начале Библии был обещан Спаситель, и пророки напоминали о нем постоянно, и мы знаем, что он действительно пришел и искупил весь мир от наказания греха. Всякий верующий в Господа Иисуса Христа спасется. Тот же, кто погибнет, должен будет винить сам себя. Бог не будет виновен в погибели тех, кто отверг его Сына. Бог сдержал свое обещание и дал Спасителя. Это все, что он мог сделать для человека. Сегодня мы будем говорить о прощании Илии с Елисеем. Это трогательная история с большим уроком для нас всех. Илия состарился. Он много потрудился в народе, пытаясь напоминать им о живом Боге и отвратить от идолов, и теперь пришло время для него покинуть землю. Бог указал на Елисея, как на следующего после Илии пророка. Елисей всюду ходил за Илией и никогда не оставлял старика одного. Вместе они посетили Вифиль и Иерихон, где было много молодых пророков, и всюду пророки спрашивали, знает ли Елисей о том, что Илия скоро будет забран Господом на небо. Елисей отвечал, что знает, и шел дальше за Илией, пока они не пришли к берегу Иордана. Тут Илия снял свою накидку и ударил ею по воде, и вода расступилась, и вместе с Елисеем они перешли на другой берег Иордана. Илия посмотрел ласково на Елисея и сказал: «Проси, что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя». Елисей ответил: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь, но если ты увидишь, как я буду взят, то значит, исполнилось желание твое, а если не увидишь, не исполнилось». Какое интересное желание, не правда ли, дети? Не напоминает ли оно вам желание Соломона, который не просил себе от Бога ничего, кроме мудрости? Учитесь у этих скромных, но мудрых людей, и Господь не пройдет мимо вас без вознаграждения. Когда Илия и Елисей пошли дальше дорогою, вдруг появилась огненная колесница, и кони огненные разлучили их, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей стоял в недоумении и смотрел, пока колесница не исчезла из виду. И схватил он одежды свои, разодрал их на две части, потом поднял накидку Илии, которая осталась на земле, и пошел к берегу Иордана. Как Илия, Елисей ударил накидкой по воде, и вот вода расступилась туда и сюда, и перешел он по суше на другую сторону. Молодые пророки увидели это и сказали: «Вот дух Илии перешел на Елисея». Они пошли навстречу ему и поклонились до земли. Потом они предложили пойти поискать тело Илии, но Елисей говорил им, что это бесполезно. Они же все равно пошли, но нигде не нашли тело пророка. Господь забрал его бесследно, и Елисей знал это. Он остался в Иерихоне некоторое время, и вот однажды пришли к нему жители и сказали, что у них нет хорошей питьевой воды, и даже земля не родит хорошо, потому что вода в их местности плохая. Елисей попросил у них соли, и когда они принесли ему соль, он понес ее к источникам, из которых люди черпали воду, и, бросая соль в воду, сказал: «Отныне никто не будет страдать от этой воды, потому что Господь очистил и исцелил ее». После этого вода в этой местности всегда была чистой и приятной на вкус. Вот и вся наша история на сегодня. Но еще несколько историй из жизни Елисея я расскажу вам в последующих программах. Я хочу, чтобы вы обращали внимание на характер тех людей, о которых мы говорим, и учились на жизненных примерах, как вам самим жить угодно Господу и полезно ближнему. Мы имеем много примеров вокруг нас из жизни людей, которые полезны ближнему, но не угодны Господу, потому что отвергают не только Бога, но и Его единородного Сына Иисуса Христа. И все их добрые дела не делаются для Господа и во имя Него, а большей частью для личной славы. Такие люди, хотя и кажутся добрыми, не угодны Богу. Бог – источник всего доброго. Он есть любовь. Мы способны любить, потому что Бог заложил в нас эту способность. Мы вообще похожи на Него во многом. Мы любим что-то изобретать, делать своими руками, значит, мы тоже творцы. Мы любим иметь общение с людьми, и нам одиноко и скучно, когда мы одни, и нам некого любить, и некому делать добро. В этом мы тоже похожи на Бога. Он создал человека для того, чтобы иметь с ним общение, любить его, помогать ему. О добром человеке Господь говорит: «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо». Не это ли значит знать меня? Я очень люблю этот стишок, потому что он говорит о любви к ближнему. Любовь к ближнему приходит от знания Господа. Слово Божие дает нам такое знание, которого нет нигде. Оно освещает нам путь и помогает освещать путь другим. Один человек ехал однажды в автомобиле по очень туманному городу. Туман был такой густой, что в двух шагах ничего не было видно. Ни дерева, ни домика, ни даже белой линии вдоль дороги. В такие ночи можно легко наскочить на что-нибудь и разбиться вместе с автомобилем. Яркий свет фар не только не помогает, но мешает. Капельки тумана отражают свет, и он бьет в глаза, и от этого еще хуже видно. Туман превращается в огненную стену перед глазами. Человек попробовал ехать дальше, и вдруг почувствовал, что шины ударили что-то, и решил, что он что-то переехал. Он вышел, чтобы посмотреть, и обнаружил, что наехал на боковой барьер у дороги. Он мысленно поблагодарил Бога за то, что не наехал на человека, и начал вывозить машину обратно на дорогу. В полном мраке невозможно было разобраться, направлена ли машина в город или из города. Он решил, что ему придется сидеть здесь до утра или до тех пор, пока туман рассеется. Но и это опасно, потому что другая машина может налететь на вашу в темноте. Вдруг произошло что-то необыкновенное. В окно машины заглянуло удивленное лицо незнакомого мальчика. «Могу ли я помочь вам чем-нибудь?» – спросил он вежливо. Человек за рулем ответил в недоумении: «Как можешь ты помочь мне чем-то? Ведь туман такой густой, что я не могу сдвинуться с места даже при помощи моих фар». «Очень просто», — ответил мальчик. «У меня есть фонарик. Я пойду впереди и буду светить на край дороги, а вы будете светить фарами в мою спину, и это выведет вас медленно, но верно из тумана». Человек принял его совет, и они двинулись в путь. Напрягая зрение, человек за рулем с трудом различал спину мальчика, но все же двигался вперед. Приблизительно через милю туман исчез, и воздух стал прозрачным и чистым. Человек остановил машину и хотел поблагодарить мальчика, но тот уже исчез в тумане, вероятно, чтобы помочь еще кому-нибудь выбраться из тумана. Таких мальчиков любит Господь, потому что они готовы помогать другим без мысли о личной выгоде и награде. А этот маленький огонек ручного фонарика не напоминает ли вам тот дивный свет Священного Писания, который Бог дал каждому из нас в руки, чтобы Он помогал нам выбираться из тумана греха и зла и помогать выводить из него других? Я знаю, что не все вы имеете в доме Библии, и потому передаю вам содержание этой святой книги по радио. У Божьего Слова, как у Его последователей, всегда были, есть и будут враги. Но наше дело – светить светом истины во тьме этого мира, и тогда наш свет увидят другие и сами придут к Нему. Христос сказал, что свечу не ставят под стол, но на подсвечник, на стол, чтобы светило всем в комнате. И потому наш свет должен тоже быть виден всем, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Мы должны светить чистою душой и гореть, как свечи, тихо в тьме ночной. В этом темном мире быть добра лучом. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить для царя царей. С верных он не сводит пламенных очей. Все он видит с неба, не забудь о том. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить, мир глядит на нас. Кто любви и веры им пример подаст? Зло, нужду и горе побеждай добром. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить жизнью для Христа, весть нести благую в разные места. Будем верны Господу во всем. Ты в углу твоем, а я в моем. Подумайте, дети, каким дивным светом были те мужи Божии, о которых мы уже говорили с вами, каким был Авраам, Моисей, Иисус Навин, Гедеон, пророки, о которых мы уже имели возможность говорить, какими прекрасными примерами были для нас женщины на имени Руф. Пусть же и от нас останется такая память, когда нас уже не будет на земле. Пусть и о нас скажут, что мы светили светом истины и прославляли Отца нашего Небесного.